на опухоль нажать, то она пульсирует под пальцами. Аневризма. Аневризма аорты. Картина болезни сразу стала ясной. После операции образовался абсцесс легкого, и воспалительный процесс разрушил измененную стенку аорты около баталового протока. Образовалось выпячивание стенки аорты, аневризма. Недавно она прорвалась в бронх узким ходом, и через него периодически поступает кровь. Любое следующее кровотечение может оказаться последним. Все понятно, и все очень плохо. Гораздо хуже, чем я ожидал. В аорте отверстие, в легком абсцесс. Полость аневризмы захватывает часть дуги аорты. Все это окружено толстым слоем спаек, прочных, как хрящ. Кроме того, воспалена легочная ткань. Руки мои автоматически продолжают работать, разделяют сращения, все ближе подбираются к аневризме, но в голове одна мысль: что делать? При работе страха меньше, я как будто еще не осознаю всей опасности положения. Нужно остановиться, помыть руки, это передышка для думания. Итак, есть две возможности. Первое – зашить и уйти. Пока еще отступление возможно. Представляю, мать подбегает, все благополучно, маечка будет жить. Увы, нет. Погибнет и, наверное, скоро. Нельзя ничего сделать. Вернее, сделать было можно, но очень опасно. Могла умереть на столе. А так? Молчание. Были шансы на спасение? Да, были очень мало. Я побоялся их использовать. Зачем же вы брались оперировать? Что же нам теперь делать? Везти в Москву? Нет. Умрет в самолете. Пауза, взгляд. Потом в палате проснется. Бледное личико, глаза с надеждой. Немного спустя кашель, кровь, много крови. Снова взгляд, недоумение. Как же так? А разве операция? Нужно выйти из палаты. Профессор же не обязан сидеть сам около каждого больного. Хорошие ординаторы все сделают, что нужно. Тем более, когда делать нечего, кроме переливания крови. Знал? Да. И побоялся, что скажут, зарезал. Нет. Морг, похороны, взгляд матери. Да, тогда иди ты. Второе. Попробовать. Выделить аорту выше и ниже аневризмы. Как можно ближе. И легочную артерию. И долю легкого. Потом пережать аорту зажимом и быстро удалить аневризму с долей легкого. Отверстие в аорте зашить. Но пережать аорту можно только на 10 минут, и то при условии, что сосуды к голове останутся выше зажима. Если больше, то погибнет спинной мозг. Времени очень мало. Но можно заткнуть дырку в аорте пальцем, отпустить зажимы, подождать, пока мозг промоется артериальной кровью, и снова пережать сосуды. Так можно несколько раз. Есть опыт в прошлом, удачный. Но здесь спайки, воспаление. Удастся ли зашить дырку в аорте? Если нет, тогда все. Снова мать. Не надо слов, ужас в глазах. Умерла? Да. Я не мог. Аневризма, спайки, ткани изменены. Прорвались. Кровотечение. Умерла. А может, удастся? когда...